Данным акцентуациям. Сегодня мы разбираем такую прекрасную акцентуацию, как имотив. И мотивов здесь много. И мотив тут почти каждый первый. А уж вообще в школе коучинга, так вообще каждый первый. А кто такие мотивы? Ну, сейчас опишу себя, узнаете наверняка. Это люди, которые очень хотят, чтобы вокруг них все было гармонично. Или, ну, хотя бы гармоничненько. Это люди, которые искренне тянутся к позитиву или позитивчику, но возникает одна маленькая штука. Они искренне хотят позитива, но они также искренне не верят, что он возможен в принципе. То есть мир – это место прекрасное, мир – это место, где, возможно, все хорошо, но почему-то не в нашей жизни. И вот эта вот легкая уверенность в том, что это возможно не в нашей жизни, придает эмотивам такое очень печальное выражение на лице. Но оно не совсем печальное, как у Пьеро, но оно такое, знаете, как легкая печалька. Но я же знаю, что совершенства не бывает. Но я к нему стремлюсь. Я стремлюсь сделать так, чтобы вокруг меня было все хорошо. Если посмотреть на эмотивы, то улыбка искренняя, тут гусиные лапки около глаз, ну такие самые морщинки. Вот. И легкая вот это вот легкий отпечаток грусти, то есть радость с поволокой грусти, некого высшего знания. У эмотивов очень часто глазки выглядят на много лет старше, чем они есть. То есть эмотивный ребенок может выглядеть лет на 40. Эмотив лет 40 может выглядеть на все 70. Ну, выражением глаз. Я вижу, что у вас не так. Я вижу всю вашу подоплеку. Я понимаю каждый мотив ваших мыслей, телодвижений. И мне бесконечно грустно от того, что я вижу все это в вас. Это вот такой как бы подтекст выражения лица и мотива. И он действительно все видит. Он действительно такой человек. Почему? Дело в том, что у него очень своеобразное устройство мозга. Это не шутка. У него необычное устройство мозга. А почему оно необычное? Чем оно необычное? В нем гигантское количество зеркальных нейронов. В разы больше, чем у среднего человека, не эмотива. Поэтому эмотив может с высокой достоверностью воспроизвести эмоции любого другого человека. Причем почувствовать их сильнее, чем чувствует этот человек. Если у человека там сомнение, то эмотив, настраиваясь на это сомнение, оно сомнение. Там было таким, у эмотива оно такое. А у человека грустинка, у эмотива грустища. У человека, не знаю, ну, в общем, что-то незначительное, эмотив это воспринимает как что-то гигантское. Он умеет чувствовать эмоции. Он это делает профессионально. У него для этого есть все. Реально все. Он прекрасно умеет чувствовать все, что происходит с человеком. И почему такое безобразие с ним происходит? Откуда? Откуда он это взял? И зачем он это взял? Дело в том, что эмотивами чаще всего становятся люди, которые живут в состоянии, точнее, которые живут в окружении ссорящихся по той или иной причине родителей, либо близких людей. И они, понимая, что их не устраивает ситуация ссоры, хотят родителей помирить. Причем желание возникает совершенно неосознанно. Оно возникает, когда ребенок еще не научился думать. но у него появляется стремление, намерение сделать так, чтобы этого гав-гав вокруг него не было. Дальше, что делает такой детеночек? Он начинает использовать те средства, те инструменты, которые у него есть. А он может управлять только собой. И дальше, как все дети, а дети, они обладают мифологическим мышлением, и ребенок на полном серьезе может посчитать... Ой, сквозняк. Ребенок на полном серьезе может посчитать, что папа с мамой ругаются из-за того, что он сегодня не поел манную кашу. Или гроза сейчас на улице по той же самой причине. Я плохой, поэтому Бог гневается. Ему сказали, что есть Бог. И ребенок начинает ощущать, а так как у него нет, скажем, объяснений, иных объяснений, нежели те, которые он построил себе сам, он начинает считать, что он является причиной всего. И эту причинно-следственную связь он выстроить может. Дальше, поняв, что папа с мамой ругаются из-за того, что он не такой, он начинает принимать решения, которые, с его точки зрения, должны помирить родителей. Это решение заболеть, это решение еще что-нибудь сделать, это решение стать виноватым и стать жертвой. И стать тем самым жертвенным барашком на алтаре родительских примирений. Жертвовать он начинает с собой самыми разными способами. И ему нужен критерий, по которому он поймет, пора или не пора. Пора приносить жертву или еще надо погодить. И дальше, для того, чтобы начать понимать, он начинает всматриваться, вчувствоваться в эмоции своих родителей. На кого они направлены? На меня или не на меня? Что чувствуют родители? Пора вмешиваться или еще нет? И в итоге, так как это решение возникает в том возрасте, когда мозг еще серьезно пластичен, а если посчитать количество нейронов у новорожденного и человека 15 лет, вы обнаружите интересную штуку. Нейронов стало в 10 раз меньше. То есть за 15 лет жизни уничтожается 90% нейронов. Зато вырастает большое количество аксонов и дендритов. То есть нейроны начинают раскидывать большое количество связей, и эти нейроны начинают специализироваться. У новорожденного нейронная сеть не существует еще практически, она только формируется, и нейроны не специфичные. В итоге, когда ребенок, будучи маленьким, принимает решение создать себе эмпатию, у него вырастает большое количество зеркальных нейронов, и он начинает чувствовать все вокруг как свое. Буквально на своей шкурке, нежной кожице, ощущать все эмоции, которые его окружают. Как вы думаете, что остается делать человеку, вокруг которого бушуют эмоции, а он их чувствует в разы сильнее, чем те, кто эти эмоции производит? Для него гармония становится единственным обязательным условием выживания. И ради гармонии он начинает идти на все. Реально на все. Он готов отдать все, что у него есть, лишь бы гармония вокруг была. Какие самые большие дисгармоничные переживания испытывает ребеночек? Да в первую очередь это переживание «ты не прав», «ты плохой». И как только в его окружении появляется кто-то, кто говорит «ты плохой», ребенок вынужденно запускает, ну неважно, ребенок или уже подрощенный ребенок. Нифиговая глаза. Ребенок запускает процесс налаживания отношений с этим человеком. Каким образом он может это сделать? Только став жертвой. Он не умеет по-другому. Это единственный способ, которым он владеет, только пожертвовав собой ради недовольного человека. И через недовольство, через ругань и обзывательство и мотивы разными словами, мы можем получить от него абсолютно все, что угодно. Если у мотива вторая, например, эпилептоидность, тогда он станет таким, знаете, причинителем добра. Я тебе сейчас, а эпилептоид, он имеет все возможности причинить добро с особым цинизмом, тогда и мотив эпилептоид, он быстро объяснит всем, что им надо делать, чтобы у нас все было хорошо, чтобы у нас была гармония, чтобы все друг друга любили, потому что если вы, добрые люди, не будете всех любить, я вас всех выпарю почем зря. Вы у меня поймете, что такое любовь. И все честно сделают под козырек и будут любить друг друга, как завещал великий эмотив Тирея эпилептоид. Базовая эмоция человека с эмотивной акцентуацией – это радость и сопереживание. Так, я, пожалуй, закрою окошко, а то… Трудно перекрикивать дождик. Дождик льет, мама, не горюй. Вот. Радость и сопереживание. Если вы начинаете жаловаться эмотиву, у него нет понятия границ, то он начнет с себя снимать последнюю рубаху и отдавать вам. Эмотивы, дорогие мотивы, просто послушайте очень внимательно, потому что всякого рода не очень корректные люди могут вами активно пользоваться. И мотива ничего не стоит развести на то, чтобы он взял для вас кредит в банке под свое имя, не под ваше. И мотива ничего не стоит взять этим соответчиком по кредиту. И потом, если вы радостно сваливаете, или тот человек, который сумел вас развести на то, чтобы взять кредит, сваливает, и мотив даже предъявить ему особо-то не может. Он будет переживать, он будет плакать, он будет расстраиваться, он будет мучиться из-за того, что ему теперь отдавать миллионный кредит при зарплате в 50 тысяч, непонятно, как это делать, но тем не менее будет отдавать. И отдавать будет столько лет, сколько будет нужно, чтобы этот самый кредит выплатить. Да, он будет на вас обижен, но когда вы придете в следующий раз, он все равно даст вам в долг. Потому что, ну, нельзя же обижать хорошего человека. Ну и мотива, как, в общем-то, понятно, очень много эмоций. Но эти эмоции, они очень болезненные. Да, ему, его базовая эмоция – радость. Но каждый раз, когда он видит дисгармонию, для него это просто на разрыв сердца. И одна знакомая эмотивная тетенька, рассказ о том, как она увидела кошку. Я иду, а там кошка, и у нее лапа, эта лапа болит, я просто не могу. И вот это вот такая именно болезненная эмоция, она настолько, там, я думаю, у кошки не столько лапа болела, сколько сердце у этой женщины после того, как она рассказала про кошку. Вот у нее все идет на разрыв сердца. И сердце у таких людей болит. И болит довольно сильно. А если не болит, то очень часто у этих людей сердце является просто черной дырой, в которую с этими эмоциями переживаний, состраданий, сомнений, оправданий, они оправдывают всех. Всех, кто есть вокруг. Они придумывают 150 причин, почему этот человек поступил так. Если им не удастся объяснить как-то позитивненько, почему у человека, почему человек поступил так, они свалят на себя эту вину. Это потому, что я не сумел его поставить на путь истины. Я несколько раз рассказывал про сериал «Стрела». Просто я очень редко смотрю кино. А тут мне повезло или не повезло. Но, в общем, я посмотрел пару серий. И в чем прелесть этого сериала? Там есть, как его Оливер Куин, главный герой. Это эпилептоид со вторым мотивом. То есть чувак радостно убивает народ. Но так переживает при этом. Я не скажу, что там очень хорошо сыграно, потому что эпилептоиды, они не очень. Стрела. Сериал «Стрела». Эпилептоиды не очень хорошо проявляют эмоции. Но вот все там его душевные терзания по поводу того, что твари дрожащие или право имею, я должен бороться с преступностью, но не становиться преступником, и у меня в душе тьма, я должен этой тьме противостоять. Вот это классическая эмотивная, классический эмотивный задвиг, который в данном случае эпилептоид применяет для того, чтобы хоть как-то решить вопрос своей безопасности, вопрос своего страха. Да, зеленая стрела или там, как она называется, не помню. Вот. Просто, когда есть достаточно яркий образчик, на это интересно посмотреть. И, казалось бы, да, здоровенный жлоб с квадратной челюстью, прыгающий по крышам домов, убивающий всех так непринужденно направо-налево, ну, по крайней мере, расстреливающий, ранящий. И при чем тут эмотивность? А нет, присутствует. Но он очень плохо чувствует эмоции других людей, зато очень легко берет на себя вину за все, что происходит. Чистый эмотивный задвиг. У эмотива комплекс вины запредельно высок. Он считает себя виноватым во всем. А что такое комплекс вины, комплекс жертвы? Жертва – это пассивная агрессия. Жертва – это способ показать всему миру, смотрите, скоты, до чего вы меня довели. Я из-за вас теперь вот такой. И жертва активно предъявляет всем окружающим, что они козлы, которых, в общем, редкостные козлы. Да, Ирина, это про это. То, что можете попросить все, подарить все, что попросит. Вот этот комплекс жертвы, я виноват в том, что происходит. Его вторая, посмотрите, до чего вы меня довели. Его вторая ипостась. И дальше своим вот этим жертвованием и своим виноватым выражением лица и мотив начинает выводить всех в состояние тоже вины. Жертва заставляет всех чувствовать себя виноватыми, а дальше виноватый человек, не желая быть виноватым, он говорит: так, ты меня уже обвинил в том, что я плохой, Давай-ка я тебе просто отвечу тем, за что я уже чувствую себя виноватым. Наверное, сложно сказал. То есть, если я становлюсь жертвой кого-нибудь, вот есть какой-нибудь Иван, а я изображаю себя жертву этого Ивана, при том, что Иван еще ничего сделать не успел. Иван почувствует свою вину передо мной, ему станет дискомфортно, потом ему станет очень дискомфортно, потом ему станет дискомфортно настолько, что он просто придет и даст мне в табло, чтобы компенсировать весь тот дискомфорт, который я ему своим чувством жертвенности причинил. И фактически, ощущая себя жертвой, я провоцирую окружающих на жестокое отношение со мной. Я из них делаю тиранов. Жертва, попадая в компанию сколь угодно добрым человеком, неизбежно сделает его тираном. И дальше возникает только один вопрос. Насколько у этого человека правильно выстроенная этика? Потому что если у него этика выстроена правильно, он попробует сделать все, чтобы от вас отделаться. Чтобы вы рядом с ним не были. Потому что он не хочет вас бить. А вы начинаете вынуждать человека вас бить. И человек попадает в клинч собственной морали, морально-этических установок, потому что не убить не могу, но убить не могу. Когда не могу и могу одновременно, это невроз. В итоге и мотив, педалируя свою жертву, вводит в невротическое состояние всех окружающих его людей. Знакомое состояние. Сталкивались? Что вроде бы сначала человек жалуется на жизнь, вроде бы вы его выслушиваете, а потом он начинает от вас бегать. Или вы от него начинаете бегать, в зависимости от того, какой у него типаж. Если он депрессивно-печальный, то вы будете бегать. Если он любой другой, то он будет бегать. А потом постепенно вас ненавидеть и близко не подпускать. Вот такая интересная штука. Вот так развивает свои ситуации мотив. Конечно, мы не специально. Конечно, мы не специально. Я тоже мотив немножечко, да. У меня, кроме гипертима, все остальные хорошо проявлены. Акцентуация. Поэтому будем учиться тренироваться, брать от мотива самое лучшее, а слабые стороны прорабатывать. Как прорабатывать будет у нас во второй части. В первой, соответственно, еще немножечко пробегусь по тому, что за позитивы у эмотива. Эмотив, он ненавязчив. Это его сильная, хорошая сторона. Он очень помогающий. Он может поддержать в тяжелой ситуации. Он, как никто другой, может создать вам душевный комфорт и уют. Он понимает причины ваших действий лучше, чем можете понять вы сами. И поэтому мотивы, кстати, они становятся очень хорошими психологами. Они становятся очень хорошими нянечками. Они становятся хорошими воспитателями. То есть теми людьми, которым надо проявлять мягкость, ласку и любовь. Этого у них в избытке. И мотив, особенно если у него есть еще гипертимная компонента, он потрясающий вообще соцработник. он может настолько хорошо поддерживать других, он тонко чувствует причины того, что происходит с человеком. А если у него есть хорошая гипертимная составляющая, такая радостная, маниакальная, то он может буквально двумя словами вот в эту больную точечку надавить и там так поменять восприятие, что человек говорит: класс какой, я-то думал, что я плачу, что я переживаю. Так оказывается, у меня все хорошо на самом деле. Это у других все плохо, а мы-то, оказывается, классные. Вот. Нет, не врач, хотя врач тоже может быть эмотивом, но тогда этот врач, он не хирург. Он как раз из тех, кто выслушает, посоветует. Но когда такой человек является врачом или такой человек является психологом, очень сильно начинает срабатывать классическое определение психотерапии. Психотерапия – это процесс, в котором участвуют два или более человек, и вследствие которого одному становится лучше, а остальным не намного хуже. И вот я, когда учился на психолога, я, честно говоря, от этого определения смеялся очень-очень-очень долго, пока не увидел, что это в самом деле правда, что большинству психологов как воздух нужны супервизии, потому что им после клиентов реально становится хуже, а иногда сильно хуже, именно из-за их эмотивности, именно из-за того, что они включаются в процессы своих клиентов. Кто психотип хирург? Ну, лучше хирурги эпилептоида. Они никого не жалеют. И собака с красным крестом. Да. А что делать, чтобы не было хуже? И мотиву, как воздух, необходимо выстраивать личные границы. Мы тут давеча проводили вебинар по семье с моей дорогой половинкой, с Эльмирой. И там Эльмира упомянула, что полнота – это следствие проблем с границами. И народ очень много спрашивал, что такое, что за границы были нарушены, из-за чего человек полнеет и почему вообще, что такое граница. Есть понятие границы физической, чаще всего это граница кожи. Есть понятие границы социальной. Это та дистанция, на которую нельзя, ну, точнее, на которую безопасно подпускать людей. И вперед эта граница больше, назад меньше, в сторону еще меньше. Поэтому стоять плечом к плечу легко, а стоять один за другим, прижимаясь буквально тело к телу, сложно. Только того можно подпустить, кто свой. Вот. Социальные границы людьми нарушаются часто в транспорте, либо в повседневном общении. Если кто-то начинает вторгаться в вашу социальную границу, вам становится неприятно. И в зависимости от того, какое у вас тело, оно может начать либо сжиматься, стараясь убрать себя еще меньше от этого давления, отстраниться от давления, либо располнеть, чтобы то самое нежное, ранимое защитить максимально большим количеством жировой ткани, чтобы близко не могли приблизиться просто физически. В зависимости от того, какой способ защиты вы выбрали, вы либо сохнете и дохнете, либо полнеете, ну и тоже дохнете. Да, жировая броня. При этом не так важно, насколько человек подошел к вам. Для эмотива очень важно, что он сказал, с какой эмоцией он подошел, что он такое, какую шпильку в нашу сторону пустил. И когда мы не умеем работать со шпильками, когда мы принимаем все близко к сердцу, наши границы попраны. Я, например, чтобы хоть как-то преодолеть свою эмотивность и пугливость, почти на протяжении 15 лет учился отстаивать свои границы. Отбрить могу почти любого. Вплоть до того, что на одном тренинге мне попалась группа из пикаперов, причем один из них был пикаперским тренером, гуру. И они там решили на мне потренироваться. Ну, прикиньте, дюжина пацанов в постпубертатном периоде, которые привыкли друг друга чморить, пытаются зачморить тренера. Но я отбился. Я им провел хороший показательный мастер-класс по поводу того, как всеми одного не могут отказлить. И мне это понравилось. Почувствовал себя пикапером. Ну, это такие мальчики, которые снимают девочек. И делают это своим, не знаю, своим образом жизни. Каждый день новая девочка. И налаживают, точнее, отрабатывают механизмы подката. А я тут при чем? Ну, я проводил тренинг, на который они собрались. Тренинг был не по пикапу, тренинг был по работе второй чакры. Для них это было очень важно. Для них это важная чакра. Они ею работают. Вот, и пришли подкачать. Ну, заодно и по пятой потренировались. Вот. Как восстановить границы? Мальчики, девочки, границы восстанавливаются разными способами. И практическую часть мы будем делать после перерыва. Ну, снятие в койку, конечно, куда же еще. Вот. Эмотив может четко вести себя и хорошо и качественно использовать. А пьющие люди тоже могут быть эмотивами. Иногда эмотив спивается просто потому, что ему действительно невыносимо. Он либо спивается, либо уходит в игры. Ну, либо этот самый наркотики. Вот. Мотивы обычно не любят привлекать к себе внимание, потому что любое внимание часто появляется, ну, то есть часто приводит к тому, что так. Когда к мотиву проявляют внимание, от мотива обычно чего-нибудь нужно. Поэтому они стараются сбежать. Нервная система и мотива слабая. Безопасность у них только тогда, когда они находятся в гармонии. Если гармонии нет, они эту гармонию готовы купить всеми способами. Комплексов по поводу личности своей у них обычно запредельное количество. И они всегда знают, в чем они провинились. Если мотив видит несовершенство мира, то обычно ему гораздо проще сказать, что это он несовершенен, и попытаться обосновать, что мир на самом деле хорош. А у эмотива часто появляется такая интересная штука, как импринт. Импринт – это запечатление, которое возникает каждый раз, когда кто-то эмотива спас. То есть произошла какая-нибудь ситуация, эмотив понимает, что все, трындец ему наступает, и тут на белом коне врывается какой-нибудь рыцарь, а муху цхатух, помните? Тут откуда ни возьмись, маленький комарик. И в руке его горит маленький фонарик. А вот когда врывается такой рыцарь на белом коне, защищает мотива, и мотив понимает, что он влюбился. Или понимает, что он нашел себе хозяина. И дальше за этим хозяином он идет по пятам. Он ему предан до предела. Хозяин, конечно, радостно видит, что у него появился раб, и начинает раба иметь хвост и гриву. Использовать по самое не балуйся. И мотив в благодарность за то прекрасное событие, которое у него запечатлелось. Он искренне считает своего хозяина вершиной эмоциональной вообще пирамиды, лучшим человеком на земле, и начинает его превозносить. Постепенно у эмотива накапливается некоторое количество нестыковок с тем прекрасным образом белоконного рыцаря, и он начинает дальше своего хозяина ненавидеть. Но при этом остается ему таким же преданным. И так как он считает, что ненависть – это неправильно, он начинает себя уничтожать с еще большей эффективностью за ту ненависть, которую он испытывает, понимая, что он не имеет на нее права. Вот такая, вот понимаете, у эмотива сложная жизнь. При том, что все его любят, да. Он всех любит, да. Но вылезти из этого, извините, опа, весьма непросто. На кого импринтирован мотив в первую очередь? На родителей. В первую очередь на родителей. Дальше, если кто-то хоть чуть-чуть похож на родителя, он за ним бежит с высунутым языком и уверяет себя, а заодно и того человека, что это любовь всей его жизни. Что по-другому, вот нельзя. Вот только так, никак иначе. Что же с этим делать? А что с этим делать, я вам расскажу через 15 минут во второй части семинара, которая будет проходить для участников клуба. Клуб – это супер дорогая штука. Стоит он 990 рублей в месяц. Пользы в нем в среднем в месяц вы получаете 1020. Поэтому, если честно, настоятельно советую туда пойти. И, возможно, вам покажется, что я нагло вами манипулирую. Да, это так. Потому что я хочу, чтобы у вас был результат. Если я сейчас вам дам хоть какую-нибудь одну технологию выхода из эмотивности, вы скажете «Ура!» и пойдете якобы ее применять. Фиг там. Чего не произойдет, того не произойдет. Это уж извините по опыту. Поэтому мне лучше вами проманипулировать. Вы заплатите эти 990 рублей. И хотя бы с чувства жалости за потраченные деньги вы будете делать те упражнения, которые вам будут даны. Где находятся записи в клубе? Раздел «Библиотека», «Вебинары». Вот. Сейчас мы радостно переходим в клуб. Если хотите, ну то есть вам сейчас надо будет нажать на кнопочку «Вступить в клуб». ШК подробности про границы? Нет, подробностей не будет. И мотив и шизоид. Прекрасное сочетание. Потрясающее сочетание, только жить с ним немножко сложно. Потому что куда ни придешь, везде очень интересно, но, блин, больно. Кто уже в клубе, я сейчас нажму на кнопочку, и вас перебросят на другую страничку, где кажется, такой вебинар по цене. Нет, Лана Орлова, вы оплачиваете 990 рублей в месяц. А уж сколько вебинаров будет в месяц, вот столько вы и получите. Почему сразу не сказали? Ребят, даже не знаю, что ответить на такой наезд. Вторая эпилептоидность, а может вторая эмотивность? Не знаю, может быть третья эмотивность. Ну, не знаю, Татьяна, что вам подсказать. Ценник клуба мы сделали настолько низким, что ниже просто он не имеет смысла. Да, спасибо, Татьяна, за правоту. Мы об этом пишем постоянно, о том, что платная часть, да, вы в клубе 100 дней, значит, вы в клубе. Ну что ж, я нажимаю кнопочку, и в 21 час мы продолжим.